Раздел первый. Высокие кабинеты. По зомбоящику вещают про зомбопроиски врагов и постоянную утечку мозгов. Копирайт Вороныч. 447 дней спустя, среда, 12 июля. Боковую стену просторного кабинета целиком закрывала политическая карта мира, где Крым, часть украинского Донбасса, Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье были окрашены в тот же цвет, что и Российская Федерация. Над рабочим креслом хозяина висел герб с двуглавым орлом. Справа и слева от него портреты премьера и президента. $9 600 000 – экспрессивно произнес худощавый мужчина лет 35. Он стоял, опираясь задом на тяжелый мраморный подоконник. В высоком окне просматривалась зубчатая стена и остроконечные башни, одну из них венчала рубиновая звезда. Как и все, в ком течет примесь кавказской крови, говорящий выглядел старше своего возраста. Южные корни, несмотря на подчеркнуто европейский прикид, выдавал и акцент. Твердые согласные в конце слов мужчина произносил жестче, чем принято, а мягкие, особенно «л», заметно смягчал. Тот, к кому обращался холеный кавказец, хозяин внушительного столичного кабинета, сидел за кофейным столиком. И высокий, кряжистый, лет 50. С мясистым носом сицилийского дона и оспинами на отвисших щеках он выглядел прямой противоположностью гостю. «Вы совершенно правы, Игорь Махмудович», — ответил хозяин кабинета. «Именно такая сумма пропала в Киеве чуть больше года назад, а мой предшественник эту информацию скрыл. Я, как непосредственный исполнитель, не был посвящен в детали всей операции». «Расскажите еще раз поподробнее, генерал». «Да, конечно. С пропавшим курьером я лично работал с 2002 года. Это специалист мирового класса. Человек-невидимка, кто такой, точно не установлено. Общается с клиентами через закрытые каналы, отследить ни разу не удалось. В сети и по банковским системам не засветился, брал гонорар наличными исключительно через надежных посредников, всегда был предельно честен и пунктуален. Условия работы были такими. Мы указываем исходное местонахождение груза и пункт назначения, он доставляет груз, после чего передает нашему представителю координаты места. Две предыдущих засылки прошли нормально, в Ужгород и Черновцы. Это была на Киев. Почему груз не отслеживали? Главное условие договора — никаких маркеров. Да мы и сами с этим согласны. Дело тонкое, политическое, с учетом того, кому и на какие цели предназначены эти деньги. А почему Коробов скрыл пропажу? Тема была скользкой. Хозяин кабинета задумался и осторожно ответил. Его уже в то время подозревали в хищении $20 миллионов. Видимо, не хотел привлекать внимание к финансовым потокам, которые через него проходили. К сожалению, подробности мы теперь уже не узнаем. «Что вы об этом сами думаете?» «Пока ничего». «Ничего?» В посетителе начала вскипать кавказская кровь. Речь его стала грубой, акцент усилился. «У хохлов скоро выборы. Все мероприятия в Кремле расписаны буквально по месяцам. Нам нужны эти деньги на местах. Это тебе, бладнах, не 14-й год и даже не 15-й. Нашей старой политической агентуры почти не осталось. Кто арестован, кто сбежал из страны. Некоторые просто исчезли. Ваше ведомство не оправдало оказанного доверия. Ты ж сам знаешь, генерал, что эта операция даже не моего шефа. Ее контролирует сам». «Понимаешь, сам!» Он на совещании так и сказал. «Важнейшая, — говорит, — задача — финансовое обеспечение лояльных лидеров и партий на местах. Ведь при том, что у них там сейчас творится, нам достаточно контролировать 30% их Верховной Рады и создать по всей Украине нервозную обстановку». «Я все понимаю и полностью с вами согласен, Игорь Махмудович. Однако мне кажется, что пропажа этой суммы в данном случае не самая большая проблема». «Нам с вами, как профессионалам, главное выяснить причину произошедшего. Что это было, протечка у нас, спецоперация украинских силовиков или просто стечение обстоятельств? От этого зависит, как нам действовать дальше. Совместными усилиями нескольких ведомств была выстроена и отлажена крепкая схема от добычи наличных денег в особо крупных объемах до их доставки на Украину. Несложно 10 миллионов на кипрский счет положить». Сложно их пачками и в Киев перевезти, да так, чтобы не отследили ни по номерам, ни по людям». «Я это понимаю, конечно», — чуть успокоившись, ответил Игорь Махмудович. «Но сейчас нужно решить, что мне докладывать шефу». Последней фразой молодой перспективный сановник, сам того не осознавая, полностью отдал инициативу в руки хозяина кабинета. Генерал про себя ухмыльнулся. Это была вторая ошибка гостя. Первой стало то, что он не вызвал генерала к себе, а сам приехал к нему. «Дайте мне время, Игорь Махмудович», — мягко, но убедительно сказал генерал. «Деньги найдем. Сами знаете, там...» — он махнул в направлении Спасской башни. «Для них главное, чтобы задачу выполнить. Промежуточными этапами не нужно перегружать». Гость, соглашаясь, кивнул, тем самым окончательно переведя себя в статус соучастника, чего генерал, собственно, этой встречей и добивался. Если ситуация протечет, то Игорю Махмудовичу Балаеву никакой кооператив «Озеро» не поможет. А вот протечет или нет, теперь уж решать ему, генерал-майору Педжику Алексею Даниловичу, начальнику отдела по вопросам Новороссии. «Кто будет заниматься расследованием? Ваш отдел или смежники?» — поинтересовался Балаев. «Своим доверять нельзя. Планирую снова использовать контрактников, причем с Запада». Практика была обычной. Балаев кивнул. «Фирма надежная?» «Так точно. Детективы международного класса. Берут много, но дело знают. Раскопают и на блюдечки принесут». «Значит так», — голос Балаева снова стал жестким. «Я ничего не слышал. У тебя месяц, и чем бы поиски не закончились, утерянную сумму нужно быстро восстановить». «Восстановить?» – переспросил Педжик, честно говоря, ожидавший, что Балаев, не желая огласки, сам захочет покрыть недостачу. Для тех денег, которыми он ворочил 10 лимонов, комар чихнул. «Простите, как? У моего отдела нет таких фондов?» «А отдела, может, и нет, но у тебя-то есть. Отель свой продашь в Анталии. Сосед мой замминистра обороны как раз интересовался. После Сирии он что-то примерно на эту сумму прикупить и хотел». «Рассчитаешься через свой кипрский офшор, тем более у вас там счета в одном банке». Бульдожьи глазенки генерала прищурились, чуть сверкнув нехорошим блеском. Такой пройти он от этого холеного получурки не ожидал. Про недвижимость, если и знали, то единицы, но опыт не пропьешь, выдержал удар генерал. Сделал вид, что ничего особого не услышал. «Нужно будет, продам, Игорь Махмудович», — сказал он верноподданически, заглядывая в глаза начальства. «Как говорится, чтобы Кремль стоял, ради этого жизни и не пожалеем. Что уж тут говорить о небольших пенсионных накоплениях. Пролюбил, возмести справедливо». «Месяц», — подведя черту, куратор отклеился от пригретого сановной задницей подоконника, явно собираясь прощаться. «Ровно через месяц я пойду на доклад с тем, что есть». Генерал встал навстречу, протянул дружески руку. Проводил дорогого гостя до стрельчатой двери из мореного дуба. Как только она закрылась, шепотом выматерился и ударил ребром ладони по согнутому локтю. Ну что же, счет матча 1-1, но сегодняшний разговор был даже не четвертьфиналом, а так, товарищеской встречей. Биографию нового своего куратора Педжак изучил буквально по дням, благо уровень доступа к информации позволял. История была интересная. Отец Игоря Свет Махмудовича Махмуд Балаев, выходец из второстепенного тейпа в конце 80-х после убийства, совершенного в драке, сбежал из родного аула в Карелию, где его устроили сторожем в небольшой дачный кооператив, учрежденный какими-то ленинградцами. Молодой чеченец был парнем видным, а младшая сестра одного из пайщиков, отдыхая среди лесов и озер от бурной городской жизни, страдала от одиночества. Короче, природа, погода, родители далеко, а о противозачаточных средствах карельские Ромео и Джульетта в те времена представления не имели. Дальше все по классике жанра. Брак на пятом месяце был зарегистрирован быстро, и вскоре бездетный хозяин дачи, ставший любовным гнездышком, радостно сюсюкал над любимым племянником. Правда, дядино счастье оказалось недолгим. Родственники со стороны невесты оказались людьми консервативными, и при этом имели серьезный выход на питерскую диаспору. Дяде, функционеру горисполкома, ссориться с чеченцами в то время было никак нельзя, и чета Балаевых вернулась в Чечню. Там, в небольшом поселке, обойденном войной, Игорек получил начальное образование, а вместе с ним и неистребимый акцент. С 92 года пайщик кооператива «Озеро», до того скромный служащий теперь уже Санкт-Петербургской мэрии, резко пошел в гору. А к тому времени, как названный в честь него Игорь Махмудович Балаев достиг совершеннолетия, взлетел до высей заоблачных, Чехов уже не боялся и возвратил сестру с мужем, но уже не в Санкт-Петербург, а в Москву. Игорь Махмудович стал баловнем судьбы. Закрытый подмосковский колледж, школа ФСБ, британский универ, работа в юридическом управлении «Газпрома», где за 2-3 года становится официально миллионерами и отнюдь не рублевыми. Это были лишь маленькие шажки к предстоящей карьере. Теперь он был вознесен в коридоры реальной власти, стал человеком Кремля и курировал в ФСБ один из самых важных политических проектов. Но сановный дядя, британское образование и газпромовские интриги не дают опыта проведения международных спецопераций. Так что еще посмотрим, кто здесь кого курирует. Третий десяток лет после развала СССР спецслужбы России создавали собственные корпоративные сети. Главным условием было обеспечивать безопасность обитателей кремлевских кабинетов и стоять на страже их капиталов. На остальное руководители государства закрывали глаза, открывая всевидящие ока на шалости сотрудников лишь в тех случаях, когда нужно было задействовать компромат. Пользуясь этим, кремлевские фавориты выстраивали собственные вертикали в силовых структурах – родственные, дружеские, деловые, зачастую через голову официального руководства. Много чего, как оказалось, знает куратор. Куда больше, чем ему по жизни положено. Но еще большего он не знает. К примеру того, что помимо отеля в Турции, есть у генерала два подороже, да и поприбыльнее, в Испании. А еще ресторан на Крите и прогулочный катер в Тунисе. Но и это не все. Знал бы самоуверенный кооперативный племяш, ради чего он приглашен пиджаком на самом-то деле, о той взрывоопасной тайне, что осталось за рамками доклада. Как, впрочем, и всего разговора. 100% не вернуться генералу домой живым. Ну ладно, это все пока мелочи. Теперь главное для себя разобраться, что там произошло с курьером. «Правду», — говорил фашистский прихвостень Порше. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Так что придется срочно лететь, нанимать лучших и стоять у них над душой.